по завтрашнему следу. Он всплывал из беспамятства, как болотный пузырь из прорвы. Лопнула грязная пленка, и появился дальний синий свет. Еще толком ничего не соображая, Асташа пополз из-под земляной кучи, выбрался на вымостки и долго стоял на карачках, тупо мотая головой, а потом сел и огляделся. Штольня позади завалила. Из завала торчали треснувшие плахи и расщепленные бревна, будто там засыпало и раздавило какого-то дощатого великана, который чуть-чуть не дотянулся до Асташи деревянными пальцами. А выход из штольни был совсем рядом, даже снежинки долетали. К стойкам поперек выхода крест-накрест были приколочены две горбылины. За ними невнятно и тускло синела зима. То ли поздний закат, то ли ранний рассвет. Ничего не болело, ничего не ломило. Только голова была как тяжелый, толстостенный горшок, заполненный песком. Асташа потрепал волосья, вытрясая землю, отряхнул одежу, потом заметил торчащий ствол своего штуцера и выволок ружье. Сидя на вымостках, он прочистил замок, шомполом выдрочил дуло и старательно зарядил штуцер. Как-то странно все было. Только что гора чуть не размолола его жерновами пластов, а вот он выскользнул из челюстей и опять за свое. Надо убить Яшку, надо убить Яшку, надо доделать дело, некогда отсиживаться. Ведь пронесло лихо мимо, пронесло. Асташа поднялся, пошел к выходу. Двумя пинками он выбил горбылины и спрыгнул вниз, воткнулся в сугроб по пояс. Он ничего не узнал вокруг, будто выбрался совсем в другом месте из другой горы. Бледная луна пнем торчала над склоном Вайлугиной горы. И свети, светило, кричать не надо, без того видно все. Гора сверху вниз была располосована широкими черными бороздами. Это от сотрясения кое-где сыпались языки снега, обнажив стылую землю. Узкая долинка Шурыша была загромождена неряшливым снеговым валом. Кое-где из него торчали верхушки погребенных печей и жерди развалин рудничных построек. Вдали, как причал, чернел свернутый на бок мосток, который вел в главную штольню. Асташа подобрал выбитые горбылины, закинул штуцер за спину и, подкладывая доски под колени, на четвереньках пополз через рыхлые сугробы к мостку. Много ли времени он провел в пещере? Асташа не помнил, где была луна, когда он оставил Ефимыча под мостком и полез в рудник. Нет, Гермон и Яшка не должны были уйти. Куда им идти по снегам на ночь глядя? Сейчас Формазон со старцем должны сидеть в скиту где-нибудь у выхода, чтобы обвал не зацепил. Асташа вылез на мосток, встал и снова проверил штуцер. Не высыпался ли порох, не выкатился ли пыш, зажимающий пулю для Яшки. Ворота скита были все так же раскрыты. Асташа сунул в рот пригоршню снега и не почувствовал ладонью ни холода, ни влаги. Вытирая руку, он вошел в ворота. «Может, меня все-таки убило, и я мертвец?» — подумал Асташа, останавливаясь. «Почему мне не страшно? Почему стужи не чую? Почему усталости нет и не болит ничего? Почему не жрать, не пить не хочется? Почему я в штольне и без лампады все вижу, как неясыть кладбищенская?» Асташа повесил штуцер на шею и отросшими грязными ногтями силой провел по левому запястью. Прикосновение он почувствовал, а боли нет, будто рука оказалась отмороженной. Но из четырех рваных царапин, словно нехотя, выступили темные капли крови. Вроде живой. «А, плевать!» — равнодушно отмахнулся Асташа, одергивая рукав обратно. «Живой ли, мертвый ли, оглушенный? Какая разница? Он ходит, он видит, он думает, и хватит того, чтобы Формазона застрелить!» Асташа мерно прошагал по штольне до земляного кивота в стене и даже не перекрестился на икону. Он остановился только перед обрывом ловчей ямы заостренными колями на дне. Плаха, по которой переходили ловушку, была дальним концом сброшена с края ямы и косо лежала на уступе стенки. И вдруг Асташа услышал очень тихие слова. «Не мудрено догадаться, что ты вернешься. «Кто здесь?» — крикнула Сташа, падая на одно колено и стволом штуцера выцеливая голос в пустой темноте. Голос был не Яшкин, и Шакула не так говорил. «Гермон?» Из мрака светлыми пятнами медленно слепилась фигура человека, который бессильно навалился грудью на крепежную стойку и обхватил ее руками. «Ефимыч!» — выдохнула Сташа. «Живой!» Старый сержант не ответил. Он устало и тоскующе глядел на Асташу с другого края ямы. Асташа должен был оторопеть. В душе и вправду что-то привычно поднялось и отхлынуло, но не омыло сердце студеной водой, а будто холстиной по камню обмахнуло. И все, и следа нет. «Доску мне перекинь», — слабо попросил Ефимыч. Асташа отодвинул штуцер и глянул в яму. «Мне ее не поднять. Тяжела», — сказал он, подумав. «Да ведь она прочно укошена, пройдешь». «Тогда позови меня». Асташа сразу встал, сделал шаг назад и навел штуцер на Ефимыча. «А ежели пальну, то убью в другореть?» — тихо спросил он. Ефимыч только усмехнулся. «Позови», — повторил он. «Лишь по зову, только упыри да бесы приходят», — сказал Асташа. «А человек и без зова может». «Да не бес я, не упырь, все одно нежить. Тебе ж Яшка всю грудину разнес зарядом чугуна колотого. Да сам я видел, расседина тебя пожрала. Ты ж с крестом был, старый, как так?» «Тебя спросить надо, я же в Тобольск уходил, не в Айлугину гору», — тихо, но зло ответил Ефимыч. «Позови, лучше это я буду. Это ведь быстро, почти не страшно». «А коли я тебя крестным знамением?» — тяжело дыша спросила Сташа. «Пощади, и так за тебя смерть принял». «Кого щадить?» — ощерился Сташа. «Умер, Ефимыч, честный солдат, а ты морок, анчута». «Душа-то моя осталась». «Не надо мне про душу, хватит!» — закричала Сташа. «Я не поп, я сплавщик. Я души спасаю, когда барку веду. Хорош мне!» «Позови», — утомленно ответил Ефимыч. «Правда, и тебе самому легче будет. Ну куда ты потом? Из горы выйдешь, а там же кругом мление. Только хуже себе сделаешь». «Я уж и мление, и каменье прошел», — отрезал Асташа. «Ничего мне не будет. Плевал я на всех вас, выползков, понял? Ничего не боюсь, никого. Дойду, куда надо, всех убью. Ты мне скажи, из горы, оттуда, Яшка где?» «Все ушли давно», — покорно сказал Ефимыч. «Ты под завалом целую ночь пролежал. Рассвет уж над часовой-то, вон глянь сам. Саней с книгами нет, трех пар лыж нет». Асташа оглянулся, как же он забыл, что у кивота саня с лыжами стояли. Теперь он увидел затоптанные под настил бумажные листы, сваленные груды, лишние лыжи. Неуязвим, что ли, Формазон? Раз за разом уходит, убегает, выкручивается, меж пальцев просеивается. Да будь он проклят со всеми его бесами! Опять между ними целая ночь дороги. «Я его догоню», — хрипло пообещал Асташа. «Куда он побежал?» «Старец сани потащил на веселые горы, а Вагул вора увел за собой на заимку свою». «В Йокву домой?» — вскинулся Асташа. «Нет, на заимку. Где-то на скале она. Не знаю где». «А откуда вообще тебе про это известно?» Ефимыч усмехнулся. «Вот помрешь, так самое главное узнаешь. А про остальное и самому догадаться нетрудно». Асташа закинул штуцер за плечо, отступая от ямы. Ефимыч почти растворился во мраке. «Не позовешь, значит?» — вдогонку спросил он. «Прости», — сказала Асташа. «Жаль мне тебя, служба. Прощай». «Постой, постой!» — закричал Ефимыч. «Постой, Асташка, прошу тебя. Выберешься. Найди попа нашего, Никонянского, дай ему, что попросит, Пусть только молит за меня, может, вымолит у горы душу мою. Найди, папа!» «Найду», — пообещала Сташа. «Не вру, найду. Ты мне жизнь спас, а я душу твою ослабоню. Не забуду, дядя Ефимыч». Он присел под кивотом, быстро перещупал валявшиеся лыжи, отобрал подходящую пару и побежал к выходу из штольни. Растрепанный малиновый петух восхода, роняя перья, ворочался за распадком шурыша, сидя где-то вдали на горе Клыктан. Он все никак не мог закукарекать, примятый неровным небом. Тусклое похмельное войско ельников торчало вкривь и вкось. В холодном сиреневом тумане взгляд вязнул, как в болоте. Асташ напялил лыжи, похлопал ими о помост и спрыгнул на снеговал. Он даже не оглянулся на черное зевло штольни, в которой навеки остался Ефимыч. Лыжня была только одна, та, которую после схода снегов со склона поверх снеговых круч протоптали Шакула, Яшка и Гермон с санями. Разрытой бороздой, вихляясь, она уходила вверх по шурышу, такую лыжню не потеряешь и в буран. Вайлогина гора лежала упрямо и неподвижно, как барка, что на перекате врылась тупым носом в шалыгу. Лыжня прокарабкалась по ухабам вдоль лиловой бортовины горы и раздвоилась. Асташа не был охотником-чертознаем, умевшим читать по следам, но и ему здесь все стало ясно. Вот один человек с санями пошел на восток, на деревню Таны, скитский перекресток. Это был, конечно, старец Гермон. Он уходил, чтобы затеряться в урманах веселых гор вместе со своим страшным таинством. А вот два других следа. Они потоптались друг вокруг друга и повернули со льда речки в распадок. Это Шакула повел Формазона на свою тайную заимку. Асташа перешагнул на след Шакулы. И неровный рыхлый след потянул Асташу то вверх, то вниз, завилял меж буреломов. Лес закрыл розовеющее небо, только обманчивая нежность дня скупо капала в темное корыто дороги со снеговых еловых лап. Шакула выбирал путь по низинкам, по лощинам межгор, по болотистым, дико заросшим кустам воргам. Он шел сквозь чахлый сосновый егерь на гривах, шел по лывам на мелких осенних болотцах, что сейчас промерзли до самой земли. Когда-то, еще до раскольничьего божелесья, здесь бывали люди. Изредка на месте былых вырубок попадались пятна льдин, молодого березняка с сосновым или еловым подседом. Но сейчас, кроме следа Шакулы, других человеческих следов не было в этих пустынных дремах. Асташа шагал валко, но упорно. Он не боялся, что его тихонько обойдет леший, и он заблудится. И он никуда не спешил. Некуда было больше спешить. Формазон уже не скроется. Асташа вцепился в его след, как волчонок в край шубы, что свесил из саней подвыпившего купца. Он доволочется. Не сегодня, так завтра. Формазон все одно остановится передохнуть, потому что хромоногому вагулу не выдержать долгого бега. Вот тогда Асташа молча прыгнет ворон на горло. Сил хватит уже на все. Ни души, ни тела своего Асташа не чуял, будто они были отморожены. Ни жрать, ни пить, ни спать не хотелось. Хотелось только не свалиться с пути, случайно расцепив зубы, но он не свалится. Асташа тупо, отбито, с деревянным бряком мыслей, думал, что он будет делать. Вот он застрелит Формазона. Потом пойдет в Йокву и снасилует вагулку. Только потом пожрет и уснет. Потом проснется и снова изнасилует вагулку. Потом возьмет за шкирку Шакулу и вытрясет из него идолка, в котором спрятана душа Байте. Не отдаст Шакула, а Сташа его убьет и заберет всех его идолков. Для них под клети батиной избы места хватит. А потом он уведет Байте домой в кашку, поселит ее в своей горнице и пригрозит, что коли та убежит, он найдет и убьет ее по-вагульски, обольет водой голую и прокатит на морозе по льду часовой от кашки до Йоквы, чтобы река свитком скрутила с девки плоть от костей, как бересту. Асташа шагал сквозь вагульские леса, изредка поправляя за спиной штуцер, и думал, что сейчас он похож на Демидовскую башню в Невьянске. Башня склонила над заводским прудом свою двуперстную ветреницу и вечно падает, падает в пруд, а упасть не может. И сама она из камня, и в ее каменной башке звякают, стучат шестернями и шкивами старинные куранты, которые будут бить в свои колокола даже на дне пруда. Макариху с ее курями и сундуками он сразу вышвырнет вон, отдаст ей последние батины деньги, только уходи. Найдет корчага корявая, кому присоседится. Затем он тихо поживет до весны с Байте, посмотрит, кому в кашке скулу на бок свернуть будет надобно, если косы поглядят, а весной напялит армяк и уйдет на сплав. По пути в Илиме до полусмерти забьет купца сосолятина, пусть помнит купчина, что слово держать надо. В шайтанке подпалит воинское присутствие. Пусть капитан Берг сокровища на могиле у Флеганта вымаливает, затем явится в Ревду и залезет в каплицу Конана, подкараулит и убьет Чуприю. Довольно гусевым небо коптить. Затем цапнет Конана за бороду. «Ставь меня сплавщиком! Ставь, как хочешь! Можешь просто так властью своей назначить, можешь денег дать на собственную барку. Только обязательно выйди на пристань перед часовой и скажи всему народу: был переход честным сплавщиком, и сын его Осташка, сплавщик по праву, вот так, вот так, вот так». А дальше он уже будет просто жить, будет барки мимо бойцов водить, будет ночами жену свою мять, чтобы она рожала и рожала, будет остаток жизни, что Господь даст, о прощенье себе молить. И когда встретится ему тот боец, неназванный, на котором он убьется насмерть, пусть останутся у него сыновья-сплавщики, да мать им добрая, да имя честное в наследство. Осташа шагал, шагал, думал, думал, пока от этих исступленных мыслей ему не начало казаться, что он слепнет. Широкие, чуть приподнятые носки лыж выезжали словно из сумрака, и с каждым движением тела уезжали назад в темноту. Осташа замедлил шаг и огляделся. Оказывается, уже наступила ночь, но ему и ночь была не помеха. Он бы шагал за Яшкой хоть до весны. Однако впереди что-то тихо засветилось, и Осташа по склону съехал к полянке, вытоптанной в глубоком снегу. Поляна эта притулилась в густой еловой верейке посреди кондового сосняка. Видно, старому Вагулу уже было не под силу за один переход одолевать расстояние от Йоквы до Вайлугина скита. Вот он и сделал себе на полпути привал на Члеженку. Площадку Шакула заботливо застелил лапником, вокруг из снега набил стенку. К толстой елке были прислонены заранее нарубленные бревна для костра, тут же стояла поленница. На обломанных еловых сучках висели свертки бересты для растопки, связанные шнурком щепицы. Поперек полянки громоздилась нодья, таежный костер из двух бревен, подкачанных друг к другу. Огонь мог гореть между ними ночь напролет и не гас ни от ветра, ни от снегопада, и сейчас в расщелине нодьи тлели живые угли. Значит, совсем недавно Шакула и Формазон сделали здесь передышку. Осташа обошел полянку и словно споткнулся. Лыжня снова раздваивалась. Снегопада давненько уже не было, и нельзя было понять, который из двух путей новый, а который старый. Одна-то лыжня уж точно вела в Йокву, к Шакуле домой, а вторая... Вторая, небось, на заимку, где Шакула собрался спрятать Формазона. Осташа мучительно задумался, представляя себя среди окрестных гор. Так, Йоква от него должна находиться на полудень. А как ночью определить полудень? Держа шапку на затылке пятерней, Осташа задрал голову. Над ним были только еловые лапы, все в снегу. Да и верхушки елок, видно, уходили в облачье. Надо быть охотником-чертознаем, чтобы суметь сейчас найти полудень и полуночь, а Осташа был сплавщиком. Плюнув, он вернулся к нодье, сбросил штуцер на лапник и наволок на нодью сверху еще одно бревно. Придется сидеть здесь до свету, чтобы понять, по какой тропе идти. Что ж, зло подумал Осташа, не впервой Формазону выручаться оттяжкой. Переждем и эту. Спать Осташ не собирался, не хотел. И сейчас он одеял, он вроде бы понимал, почему его не берет сон. Так его ангел-хранитель бережет. Ведь каждый человек божьими и бесовскими силами окружен, в одиночку никогда не остается. За правым плечом ангел, за левым — черт, Сзади прячется двойник, догоняющий, когда грозит беда, а впереди повсюду бесы, как поганки у тропы. Человек засыпает, ангел летит на небо о его делах Богу рассказать, а бесы душой спящего овладевают. Когда спишь, то всеми бесами одержимы, всеми болезнями сразу болеешь, хоть того и не чуешь. И если вдруг внезапно разбудит тебя, пока сны не отоснились, то ангел не успеет слететь и бесов изгнать. Какой-нибудь бес да зацепится когтем за душу, останется и заболеешь или станешь бесноват. Опасная эта вещь, сон в лесу, потому ангел истережет Асташу, гонит дрему прочь. Асташ пошарил по карманам в поисках сухаря, хотя помнил, что последний сухарь съел вместе с Ефимичем еще перед входом в штольню. Вдруг в ладонь сунулся какой-то смерзшийся комок. Асташа вытащил его. Это был клубок суровых ниток, что всучило ему Байте. Асташа ухмыльнулся. Он сквозь мление прошел, сквозь гору. Чего ему эта ниточка? И все равно он почему-то захотел поверить в огулки. Он встал, привязал кончик нити к елке и несколько раз обошел свою поляночку с ноги кругом, обматывая ниткой три дерева, будто из ниток стену построил. А потом улегся у костра, подпихнул под спину лапника, сунул за полу штуцер и, подперев щеку кулаком, стал глядеть в огонь. Столько всего было, столько всего перепало. Оживали в нем душа человеческая, и человечили в нем естество, если вот уже три дня и третью ночь он не ест, почти не пьет, холода не чует, а только идет, бежит, ползет прочь от смерти. А нет, еще жива душа. Асташа ухмыльнулся. Бревна ноги лежали чуть косо друг к другу, и изгиб их был, как у бабьих ног. И там, в расщелине глубоко, сочно и жарко горел уголь, яркий, как грех, и вся в грехе, недоступная, а в грехе виделась в образе Ноди бесстыжая девка-вагулка нагая. Она лежала с чуть раздвинутыми ногами. Байте, Байте, Байте, с кошачьим лицом. Асташа стукнулся лбом в бревно и еле успел выхватить из углей шапку, а торопело застучал ею по бедру, сбивая искры. И тут ему показалось, что он не один. Он тотчас сел, нахлобучил триух, словно тот помогал лучше видеть, и выставил штуцер из-под полы. Никого. Тишина. Он просто задремал. Тьма за еловыми стволами. Тьма. Только нет. Вон человек во тьме стоит. Почти не виден. Асташа быстро огляделся и понял, что он окружен, не один человек, а чуть ли не целый десяток людей стоял в лесу, не выходя на отсвет ноги. «Тати чищебные», — подумал Асташа. Он вскочил, обведя вокруг себя стволом штуцера. «Кто таковы?» — хрипло спросил он. Люди не отвечали и не двигались. Асташа едва мог их рассмотреть. Было в них что-то не то, будто драло их одежу в клочья по дурнолесью, будто были они калеки, будто еле силу не хватало, чтобы просто вот так стоять. И уже не страх, а тоскливая усталость потекла Асташе в локти, заставляя опустить ружье. «Богданка, ты что ли?» — тихо спросил он. Это мление обступило его со всех сторон, выслало вперед измученных должников. Асташа дернул на груди зипун, наискось оттянул ворот рубахи и показал молчащим мороком грязную, расчесанную ногтями грудь. На изопревшем гайтане висели черные нательные кресты. «Не боюсь я вашей тьмы!» — со страстью и бессилием выдохнула Асташа. «Ну, хоть что сделайте, не боюсь!» «Во тьме ты сам», — чужим земляным голосом с трудом произнес Богданка. «Мы только в сумерках милость даем. Убери нитки, дай тебя за руку взять. Пойдем с нами». «Не пойду хоть что! Поздно явились, не пойду! Сами уходите!» Откуда-то издалека-издалека донесся неуверенный хруст шагов, будто на подмогу мленью, переваливаясь медведем, брел сам хромой сатана. А Сташа опять вздернул штуцер, не было у него другого оружия. «Уходите, уходите, ребята!» — услышала Сташа сиплый старческий голос. «Не ваш он! Уходите в лес! Себе все уже!» Из темноты, шатаясь, появился Шакула и привалился к елке, на которую Асташа намотал суровую ниточку. «Еле дотащился», — пожаловался Вагул. «А колсиножил совсем. Смотри, ёсак-то пополам». Шакула чуть приподнял колено, и Асташа увидел, что его левая лыжина обломлена по носку. Асташа поглядел по сторонам. Мление исчезло. Не было вокруг Шакулы несчастных теней, сгинувшей горной стражи. Тьма была пустая, как дырявое ведро. «Одни, одни мы», — кивнул старый шаман и, помолчав, попросил. «Оборви нитки-то, дай уноди от агресса». Асташа вяло, утомленно перекрестился и со вздохом ответил. «А сам оборви». Шакула мелко захихикал и съехал спиной по стволу на снег. «Боишься все ж таки? А я не буду обрывать. Мне уже все равно, что по ту сторону, что по эту». Асташа угрюмо уселся на лапник, по-татарски скрестил ноги, положил штуцер и протянул к огню ладони. Так они с Шакулой сидели, друг рядом с другом, разделенные тремя шагами и тремя натянутыми нитками. «А где ты Яшку бросил?» — наконец спросил Асташа. Шакула закряхтел. «Яку? Кто кого бросил? Яка ной юнту пуп усол на игольное ушко. Это я ему юнту пуп показал. Он ушел, а я домой пошел в Йоку. Лыжу сломал, да и незачем уже мне за Якой. Кончился Шакула». Асташа покосился на Вагула. «Всем бы так кончиться!» — буркнул он. «Твои солдаты во мленье тоже до конца мира бродить будут. А так бы их через 10 лет на войне убили». «Не вышло у тебя меня мленем остановить?» — зло оскалился Асташа. «Не вышло», — печально покивал головой Шакула. «Брось еще полено, света хочу. Дурак я старый. Девка-то байте мудрая, а я дурак. Когда она душу твою красть хотела, это когда я тебя в лодке выловил. Она все увидела, да ничего мне не сказала». «Чего она увидела?» «Увидела, что ты Халитан-хар-амп, завтрашний пес». «А это еще что такое? Что с Конаном говорить, что с Гермоном, что с нежданной Колывановой, что с Байте? Всякий раз Асташа что-то новое о себе узнавал. Жил-поживал, а сам себя почти не знал. Так у донной глыбы Бульника над водой видна только макушка, а за этим камнем по часовой такие майданы бегут, что любой из них груженую насаду перевернет. Большие люди, ну я, к примеру, Кона ваш, Гермон, они как медведи-шатуны. Шатуны раньше всех из бредлоги вылезают, раньше времени своего живут, а потому и могут больше, чем другие медведи. Шатун, он чем страшен?» Шакула посмотрел на Асташу сквозь нитки. «Людей ест. Бывает, и летний медведь людей ест. Не беда. Шатун не тем страшен, что людей ест, а тем, что людей понимает. Шатун про людей все знает. Речь слышит, как я или ты. Его в ловушку не заманишь, а пойдет. Облавы его не взять, его всегда на том месте уже нету. Не боится он того, чего другие медведи боятся. Всегда-всегда сзади нападает, он почти демон. Но все равно медведь. Ты не знаешь, ты не лесной человек. А вагулы знают, знали», — поправился Шакула. «Пока были еще настоящие вагулы на Ханглавите. Я да девка моя последние мы». Шакула печально замолчал. «Ну говори, говори», — поторопила Сташа. «На сатуна только одна управа была. Завтрашний пес. С виду вроде простая собака, а других отличается тем, что кошек не боится. Халитан хар амб. Редкий дар был. На 3-4 повыла один. Хранили его, берегли. Я много жил. А халитан хар амбов только 2 видел. Гавкают, как все, и вроде больше ничего. Но это не наши собаки. Они щенками прибежали сквозь юнтуб-пуп из завтрашнего дня. А потому умеют брать завтрашний след, которого сегодня еще нету. Вот с ними и охотились на шатунов. Ты не пес, конечно. Ты человек, но ты халитан хар амб. Как тебя мленью взять, если оно только там, где ты уже вчера прошел? Никак. Девка-то это и поняла, нитки вот тебе дала, а мне откуда знать? Она еще когда голая на тебе лежала, вижу я, не так что-то она корчится. Я решил, что это ты ее так взял, а ты как мертвяк был, ничего ясно не мог девке сделать. Это она сама про тебя дозналась и мне не сказала, выбрала тебя». Поначалу Асташа пытался что-то понять в словах Шакулы, а потом и стараться перестал. Не мог он воедино все это увязать. Кононово рассуждение о правде людской, толк последнего таинства и стяжельства, убежденность нежданно, странно согласную с явлением Колывану святого Трифона, Асташа и простого-то, кто и как батю убил, не смог раскрыть. Куда уж сейчас пробовать? «Плевать мне на это!» «Как и на твоем лени», — устало сказала Сташа. «Мороки вагульские, толки староверческие. Я человек простой, из цельной доски выпилен. Я сплавщик. Нет у меня дела до этого. Я иду Яшку Гусева убить, и все. Ты мне скажи, где твой юп-пуп или как его?» «Назвать не могу», — сочувственно произнес Шакула. «Но когда ты к нему поближе подойдешь, я тебе на него рукой покажу». «Так ты ж домой поплелся!» — удивился Асташа. Шакула согласно закивал. «Увидимся. Все равно покажу рукой». Асташа мучительно соображал, что вагул имеет в виду. Или юп-пуп — это все-таки в юкве, и Яшка там прячется. Опять байте раздевает. Асташа вскинулся, яростно глядя на Шакулу. «Путаешь меня, старый хрыч!» — гневно закричал он. Шакула отрицательно замотал головой. «Все теперь твое!» — сказал он. «Кончился Шакула. Думаешь, зачем я в скит побежал? Чтобы сказать Гермону, что ты к нему с горной стражи идешь, да?» «А еще-то зачем?» — хмыкнула Сташа. Шакула захихикал. «Мне-то скит этот кость в горле. Я-то рад, что гора упала. А пошел я, чтобы сказать, что в железе умер Кона. Вот!» «Весь занеслась. Старый ведь он был. Кона-то чего-то узнал и умер». «Железо по-вагульски ревда. Значит, умер Конан Шелегин? Посмотрел на него, на Асташу, все понял и умер?» «Ты умойся снегом», — посоветовал Шакула и начал медленно подыматься. «Полегче станет. И прощай. Помни про мою руку». Шакула неловко развернулся и побрел куда-то в темноту, похлопывая сломанной лыжей. Еще миг, и его сгорбленная спина исчезла из отсветов нодии. Теперь только еловые лапы тихо покачивались там, где он только что был, досеяли снег. Асташ посидел, тупо глядя вслед Шакуле, и вдруг вскочил, начал собираться, засупонился, вдел плечо в ремень штуцера, нацепил стремена лыж. «А чего ждать? Все стало ясно? Шакула ушел по тропе в Йокву, значит, другая тропа, но Юнтуб-Пуп, где хочет спрятаться Формазон!» Асташа решительно оборвал нитки и двинулся прочь с поляны, и отсвет нодии быстро угас за толстыми снежными деревьями. Асташа монотонно, упрямо шел по лыжне, опустив голову, чтобы не потерять из виду след, будто и вправду был псом. Кругом косматилась зимняя тьма, Призраками вокруг возникали в ней еловые лапы с полными горстями снега в ладонях, лезли в лицо, кололи скулы, оглаживали по плечам. Он ничего не замечал, только изредка передергивался, как зверь, и стряхивал с загривка сугроб. Любой древесный нарост на стволе казался кривым рылом нечисти, что молча пялилось на Асташу из холодного вагульского мрака. И, наконец, ночь начала редеть. Лес разлепился на отдельные деревья, серые и пухлые, будто пыльные, как осинные коконы под стрехами конюшни. Потом впереди что-то засинело, словно промоина. Это была тусклая заря над часовой. Асташа вышел на вершину скалы. С замерзших стекол глаз точно стерла паутину. Мутный, неохотный рассвет, как сырой костер, клубами выдувал дальние горы и низкие тучи над глубокой рытвиной реки. Асташа стоял лыжами в следе Яшки Формазона. Он видел, что чуть подальше, у самого края обрыва, этот след вдруг разъезжался безобразными кривулинами. Полоса снега была сдвинута и сброшена вниз. В снеговом навесе над кромкой пустоты зияла кривая выемка. Асташа со скрипом вытянул ноги из стремян и лег на лыжню брюхом. Ломаясь по складкам, затрещали штаны и зипун. Асташа подполз к обрыву, чуть выставился лицом и посмотрел. Глубоко-глубоко внизу на льду часовой, раскинув руки и ноги, лежал маленький черный человечек. Пока Асташ смотрел, лицо заскорузло от холода. Отирая слезы ледяной рукавицы, Асташа все пытался понять, кто же это лежит. Ну, а кто это мог быть? Яшка Формазон, кто же еще? Здесь Шакула столкнул его со скалы. Вон вокруг следы борьбы, когда тщедушный старик Вагул изнатужился скинуть с обрыва дюжего, яростно сопротивляющегося мужика, скинул и пошел домой. Асташа отполз обратно, встал, вернулся к своим лыжам, вдел ноги в стремена и увидел, что от разрытого места схватки лыжня идет дальше, вдоль обрыва, туда, где можно спуститься на реку. Видно, Шакула хотел доподлинно убедиться, что Яшка мертв. А может, сердце его вырвать, или печень съесть, или что там еще пожелает сотворить лесной колдун. Но Шакула спустился со скалы к мертвецу, значит, и Асташе тоже надо спуститься. Отворотив от обрыва в лес, лыжня повиляла меж стволов и плавно покатилась под уклон. Асташа присел на корточки, цепляясь за пролетавшие мимо еловые ветки, чтобы не разгоняться слишком сильно. Уже у самого подножия склона его все-таки тряхнуло, подбросило и выкатило на лед кубарем. Отплевываясь, Асташа поднялся на ноги, подобрал штуцер и, оглядываясь вокруг, начал обколачивать об локоть шапку. На реке не то что в лесу, он показался себе маленьким-маленьким, будто щенок на дне огромной барки. По правую сторону уходила вперед изломанная поверху стена бойца Дужного, и на излучине реки разворачивалась могучей грудью. Вот где выбегала на часовую тропа из Вайлугина скита. Серая каменная стена просаживалась, словно пошла волнами. Казалось, что она дрожит от напряжения, как бортовина барки на огибке. Снег не держался на ней и ссыпался вниз. Зубцы откидывались в небо, вспахивали мглистые сизые тучи. И ведь не в болоте Иуда потонул. С такой высоты грянулся, чисто звезда с неба. Ненавидяще подумал Асташа про Формазона, шагая к тому месту, где из снега торчала мертвая черная рука. «Это был Шакула! Это не Вагул Яшку!» А сам Яшка столкнул Шакулу со скалы. Асташ ладонью смел снег с окостеневшего лица Вагула, словно с резной доски. Глаза застыли, блекло отражая высокий зубец Дужного камня. В морщинах, в открытом рту намерз лед. Асташа сначала не поверил себе, потряс головой, прижал к обмороженным скулам по горсти снега. Нет, точно, Шакула, и носок левой лыжи отломан. Асташ перекрестился, словно ожидал увидеть за спиной все воинство ада, и оглянулся. Пусто. Огромный изгиб реки, огромная скала, белый лес на берегу, тишина вокруг. «Так что же там?» «У Нодии. Он разговаривал уже с мертвым Шакулой?» «Мертвый Шакула пошел в Йокву, хлопая обломком лыжи?» «А почему и нет?» «Скита ввалился, Конан умер. Зачем тогда Гермону нужен вагул, который знает тайну истижельчества на сплаве? Вот Гермон и отправил Яшку. Пускай вагул покажет Яшке убежище, а Яшка потом вагула убьет. Яшка в пути дознался, где этот самый юнтуп-пуп, и столкнул Шакулу с обрыва. Но чего же мертвецу-то не лежалось на льду? Зачем он пошел в Йокву? Байте? Асташу как морозом поперек груди продрало. Нет, девка-ведьма, ей Шакула ни живой, ни мертвый не страшен. За Байте бояться не стоит. Мало ли чего забыл колдун в своем доме. Плевать. Ему, Асташе, нужно идти дальше. До решающего грома выстрела эта охота должна быть с кровью. Он, Асташа, вобьет кол в каждого беса. Никого не забудет. Но сейчас первым должен наконец-то сдохнуть. Сдохнуть Яшка Гусев-Формазон. Его судьба обвелась вокруг Асташиной, как змея обвивается вокруг лошади. И все. Лошадь, как вкопанная, стоит на месте. Хочешь, чтобы она дальше шла? Отрежь змее голову. Асташ сразу увидел Яшкину лыжню. Формазон убедился, что Шакула мертв, и двинулся вперед. Похоже, этот юнтуп-пуп уже недалеко. А где его здесь упрячешь, если уж совсем немного до усть Серебрянки остается? Асташ, кажется, догадывался. Убежище Шакулы в пещере Новикова камня. Асташ обернулся. Точно! Отброшенная в сторону рука мертвеца указывала куда-то на левобережную гору. Зимний тракт был до блеска отлакирован полозьями караванных саней и кибиток, что катились на стуже по навозу и горячей конской моче. Елочки, которыми тракт был обставлен по краям, за зиму поредели, какие-то сдуло ветром, засыпало снегопадом, какие-то свезли на бок пьяные обозники. Лыжня Формазона наискосок скользнула на дорогу. Угол, с которым Яшка вошел на тракт, сразу показал, в какую сторону Яшка побежал дальше. И Асташа тоже побежал. Тракт — это не еле пробуровленная лыжня. Тракт — ходкий. Боец дужной по правую руку потихоньку развалился на куски. Между ними к чусовой выползали осыпи, сплошь заросшие кривыми сосенками. Чусовая словно раскатила эти обломки, заволокла их даже на крутые склоны, и они темнели среди сугробов и ельника. Последним лежал непропеченный каравай камня ковришка. На нем дыбились космы кедрача, раздерганного буранами. А левый берег все вспучивался, все подымался. Наконец, где-то под облаками заблестел льдом первый гребень камня Новиков. Этот камень словно молотом раздробило. Торчком стояли уцелевшие громады, перекосились переломанные кости, валунное крошево засыпало сколы и крутые скаты. Скала даже будто чуть-чуть отползла от чусовой, мол, хватит, не бей больше. На прибрежной бровке парадом выстроились высокие острые елки, наряженные снегом по полному артикулу. За их победными штыками кособочились сутулые плечи разрушенного бойца. Асташ помнил, вон там, за еловой макушкой, должна чернеть дырка пещеры. Если знать, где высматривать, то ее можно было увидеть с реки, с пролетающей барки. А если не знать, то проглядишь, не заметишь. И точно, примерно напротив пещеры с тракта на ледяную целину порскнула лыжня, забурлила к берегу и исчезла под елками межвалунов. Это Формазон свернул к убежищу. Сейчас он, небось, сидит в своей норе. А вдруг он нацелил ружье на подступы к пещере? Залп колотого чугуна из-за еловой лапы. И не будет Асташи перехода. Но отступить Асташа не мог. Он перебежал по Яшкиной лыжне к берегу, залез на валун, сбросил лыжи и опять проверил штуцер. А потом начал карабкаться вверх, на крутизну. Скользя по обледеневшим глыбам, он обрушивал на себя снежные навесы, проваливался по грудь в чертов хламник сучкастого бурелома, погребенного под сугробами. Чуть в стороне, за толстыми мшистыми стволами, Асташа видел борозду Яшкиного следа. Яшке тоже трудно было взобраться к пещере. «Да где же она?» За спиной Асташи, за елками, уже было только небо, только рябь лесных верхушек. Даже чусовой внизу не видно. Пещера показалась чуть правее, чем рассчитывал Асташа. Таясь за деревьями и камнями, он подобрался поближе. Выход по краям и понизу оброс ледяной губой. С краю В губе были вырублены ступеньки. Яшкин след уводил в темноту Зева. Асташа засел за камень и стал ждать. Ждал, пока не замерз. Но не знает ведь Яшка, что Асташа идет вслед за ним, как пес по кровавому следу раненого волчины. Не должен Яшка караулить. Он сейчас должен жрать или спать, или вшей выжаривать на камельке. Асташа перебрался к ступенькам и поднялся в пещеру. Он думал, тут будет темнота, дым, а в пещере было, как в сказочном дворце. Блестящие, сине-зеленые ледяные бугры, ледяные слюни и сопли на стенах. Всюду дивный лазуревый свет, сияющий туман, в котором на любом уступе стены торчком стоят толстые и тонкие ледяные свечи, каждая с замерзшей малиновой искоркой внутри. Асташа будто внутрь хрусталя попал, будто очутился в заколдованной шорловой копи, которую, обещая черту душу, ищут рудознатцы и самоцветчики-мурзинки. Асташа содрал голову. Вот в чем секрет! Не пещера это была, а выход из огромного колодца высотой в полтора десятка сажен. Колодец начинался где-то на макушке Новикова камня, поэтому солнечный свет и раскрасил так дивно это ледяное узорочье. Но сверху грозно свисали огромные заостренные сосули, даже нет, не сосули, а стройные, счетверенные копья, целые бивни изо льда. Дальше наверх пути не было. По ледяным балясинам не заберешься, соскользнешь вниз, и каждая чудесная ледяная свечка на полу будет как заточенный кол на дне ловчей ямы. Да еще сверху, если отломится, рухнут ледяные долота. Не так уж и доступно было убежище Шакулы. Знать, обычно стояла здесь лестница. По ней Яшка и забрался наверх, а потом, наверное, подтянул ее за собой. Да вот же она! Видна станиной и ступенькой за ледяным столбом. И опять что-то мешает ему добраться до Яшки! Асташа пинками поломал все ледяные свечи, прикладом штуцера разбил ледяные зеркала, а потом полез назад. Едва не распоров брюхо на сучьях бурелом, он скатился вниз по своей борозде, надел лыжи и выбежал обратно, на тракт. Задрал голову, разглядывая громаду Новикова камня. Где забраться на него? Асташа был сплавщик и помнил часовую. Вон там, за обрывом скалы, перед корявыми утесами камня котел, в часовую впадает речка Горевая. Он пройдет вверх по этой речке, вылезет на Новиков по лесу с хребта и все ж таки найдет Яшкину берлогу. И он брел в теснине речки Горевой, лез через бурелом и халуи, подныривал под упавшие стволы, потом, разгребая снег соженками, он всплыл вверх по крутому скалистому склону горы и выбрался в чащобу на вершине. Закрыв лицо руками, пошатываясь, он встал на валежину и подождал, пока утихнет клокотание крови в ушах, чтобы уловить тихий звон пространства. Где звенит чище, там часовая. Вроде делов-то подняться на гору, а уж солнце в тучах, как каравай в мятом мешке, перекатилось куда-то в угол, будто у кликуши глаза под лоб завело. Мотаясь от ствола к стволу, Асташа выполз на край Новикова камня. У Новикова и на вершине громоздилась еще одна скала, совсем невидимая снизу, с часовой. Асташа начал обходить ее, цепляясь за камень голыми пальцами, что торчали из рваной рукавицы. И за кривым уступом он, наконец, увидел то, что Шакула называл юнтуп, пуп, игольное ушко. Какие-то огромные бесовские лапы взмесили камень, как тесто, и скала изогнулась, как скоморох, вниз головой. Получились настоящие ворота. Они были такими большими, что в них могла проплыть барка, если бы барки плавали по небу, как облака. На камне каменных ворот, словно на заброшенном мосту, росли высокие сосны. Асташа поглядел сквозь это игольное ушко, и ему показалось, что он воистину увидел завтрашний день с яичным желтком солнца, что висело в небе где-то за горбом Сибири. Но солнце было далеко, безмерно далеко, а окоем близок и ощутимо кругл. Внизу петляла часовая, справа топорщился частокол дужного бойца, под которым лежал мертвый Шакула, слева кровенел мясной пласт камня Растун, заслоняя своим углом крыши домов у серебрянки, что рассыпалось по белому полю. Само небо здесь стояло вровень со Сташей, как вода у глаз купальщика. Еще Асташа увидел, что позвоночник каменной дуги прямо посередке перехвачен веревкой, а на веревке висит, будто удавленник, небольшой идол. Кто-то сделал из угольного ушка виселицу. Перекрестившись, Асташа спустился чуть пониже и рассмотрел идола издалека. Это был ургалан из тех, что стояли в доме у Шакулы. В груди ургалана торчал вбитый гвоздь, глаза были выцарапаны, а один бок опален, будто идола сначала хотели сжечь, да передумали. Нет, не передумали, не дали. Он, Асташа, и не дал. Это был тот самый идол, которого солдаты горной стражи в домике у Шакулы сунули в очаг под котелок, когда не хватило дров, а Асташа, тогда еще Гордей, выхватил его из огня. Но кто же сейчас повесил идола? Кто вбил в него гвоздь и выцарапал глаза? И почему? Зачем? Асташа подошел к идолу, ступая в чей-то старый, уж заметенный след, и прикоснулся к деревяшке. Заледеневшая веревка хрустнула, идолок качнулся, и тотчас сквозь игольное ушко с горы широко дунул ветер, принося запах дыма. Фармазон! Сжимая в руках штуцер, Асташа сунулся под защиту каменной ноги юнту пупа. Невдалеке бугром торчала занесенная снегом крыша землянки. Из нее высовывалась долбленная труба. Вот оно, убежище Яшки. И если пахнет дымом, значит, сам Яшка здесь же. Не опуская штуцера, Асташа зубами по очереди стащил с рук рукавицы, сплюнул их на снег и вышел из угольного ушка. Он почувствовал, что все, покатился с горки. Вытягивая ноги из сугробов, Асташа медленно и неумолимо двинулся к землянке. Сейчас он Яшку убьет. Или же Яшка убьет его, если сумеет. Он убьет Яшку в лоб или в спину, оружного или безоружного, молящего о пощаде или прячущегося под тулуп. Убьет Яшку любого. Асташа уже не думал ни о чем. Он не вспомнил о бате, не вспомнил о растоптанной Маруське Зырянкиной, о замордованной Луше, об изнасилованной Вагулке, о Шакуле, сброшенном со скалы, о Балфюре Гилеве, о попе Флегонте. Слишком много было народу на совести Гусевых, пока всех припомнишь. Яшка убежит. Да и дело-то не вместе. Просто если хочешь жить, убей Яшку, и все. Кара тут ни при чем. Дело в том, что если Яшку не убить, то не будет ни правды, ни жизни, а воздаяния. Да пес с ним! Асташа выбрался на утоптанную площадку перед хибарой и наклонился к раскрытой дверке. В землянке горел очажок, на котором в мятом котелке кипела вода, у стенки стоял плоский бочонок-барилка с выбитой крышкой, на лежаке валялись зипун и кушак, а Яшки не было. Асташа тотчас отпрыгнул назад, значит, Яшка вышел на мгновение и сейчас вернется. Откуда он может прийти? От землянки вела одна единственная утоптанная тропка. Через 20 шагов она исчезала в мелких елочках. Елочки вдруг зашевелились, и Асташа едва не пальнул из штуцера. Из елочек спиной вперед выпятился Яшка, который тоже держал перед собой поднятое ружье. Видно, звериной своей душой он почуял, что кто-то вторгся в его убежище. Как был в неподпоясанной рубахе, так он и бросился встречать гостя, встречать, конечно, пулей, и бросился, конечно, к колодцу. Откуда же еще ему ждать угрозы? Но ведь Асташа был сзади, в кого Яшка целился? Под шагом Асташи хрустнул снег, и Яшка оглянулся. Асташа вновь увидел его лицо так же близко, как в пещере старца Гермона, как в окошке Лимской ослиной, но впервые Асташа прочел на Яшкином лице мысль и молниеносный расчет, кто опаснее. Асташка переход или тот, кого сейчас Яшка держал на прицеле. И Фармазон мгновенно принял решение. Тот неизвестный Асташи враг опаснее. Яшка отвернулся от Асташи, вздернул ружье и выстрелил. В елках что-то рухнуло. Яшка отшвырнул ружье и кинулся по тропе вперед от Асташи прочь. Асташа рванулся следом. Он лишь мельком заметил в зарослях кого-то темного, только что убитого. Он продрался сквозь ельник и оказался на краю ровной снежной котловины, огромной чаши, днище которой было продырявлено провалом колодца. Яшка, не оглядываясь, уже спускал в колодец длинную, как мачта, лестницу. Асташа замер, затаил дыхание, прищурился, прилипнув щекой к ружейному замку, навел граненый ствол штуцера на Яшкину спину и выстрелил. Его самого шарахнуло так, что он сел в снег. Тряхнув головой, чтобы сбросить морок с глаз, Асташа увидел, что лестница валяется на снегу, а Яшки в котловине нет. Он канул в колодец, как в полынью. Это действительно была погибель. В колодце еще качалось эхо выстрела и звенел раздробленный лед. Асташа медленно поднялся на ноги, отряхнулся, тщательно перезарядил штуцер и пошагал по тропке наверх посмотреть, кого Яшка убил. Он подошел к человеку в елочках и перевернул его, желая взглянуть в лицо. Вместо лица у человека были безобразные клочья бледно-розового, давно обескровленного, мертвого мяса, в которых оспинами чернели крошки чугуна. Яшка снова убил пришедшего к юнту Пупу Шакулу. И теперь уже Асташа в ужасе бежал к колодцу, трясущимися руками опускал в него лестницу и полз вниз, лишь бы побыстрее убраться от страшного юнтуб-пупа, сквозь который прибегают завтрашние собаки и сквозь который не могут уйти вчерашние мертвецы. Тела Яшки на дне колодца не было, только полоса сбитых ледяных свечей. Яшку с разгона выбросило из колодца, как ядро из пушки. Асташа увидел его тряпкой, висящего на засохшей сосне против выхода. Яшку броском накололо на сучья, как соломенный сноп на вилы. Асташа скатился со склона Новикова камня, чудом избежав Яшкиной смерти, и уже на льду часовой упал на четвереньки, хрипя и задыхаясь. Рядом на тракте стояла гнедая, заиндивелая лошадь, запряженная в кошовку. С кошовки соскочила какая-то баба и через целину пошла к Асташе, словно ждала его. Подняла, подхватила под мышку, повела к саням. «Ложись вот сюда, под шкуры», — заботливо велела она. Асташа ошеломленно глядел на бабу. «Это была Байте!» «Ты сделал все?» — спокойно спросила она, усаживаясь на облучок спиной к Асташе и разбирая вожжи. Асташа молчал. «Ну и хорошо», — сказала Байте, и было ясно, что она улыбается. «А теперь едем домой».